Четвертое. Проснулся Артем от суматохи, царившей в доме. В полусне еще он смутно слышал, как тревожно в полголоса говорил что-то отец. Потом часто захлопали двери, и до него донеслись чужие голоса. Почувствовав прикосновение чьей-то руки, он с усилием открыл веки и увидел мать. Анна стояла возле него встревоженная, плачущая. «Ты что, мама?» — спросил Артем вялым голосом, не поднимаясь с подушки. Анна проглотила подступившие к горлу рыдания и, сморщившись, как от мучительной боли, испуганно глядя на сына, сказала: «Сынок, в нашу Маню сейчас стреляли». «Нашу?» Мать, стало быть, все знала. Артем отметил это слово прежде, чем сознание его восприняло весь смысл сказанного ею. «Стреляли!» — вскакивая с постели, вскрикнул он. «Кто стрелял?» «Не знаю. Все туда, к Сурковым, бегут», — слабым голосом сказала Анна. Не помня себя, Артем в несколько минут добежал до Сурковского дома. У ворот уже толпились мужики, бабы и ребятишки. Несколько парней, в том числе Максим Строгов, были верхами на лошадях с ружьями за плечами. Лошади беспокойно топтались под седоками, всхрапывали в предчувствии бешеной скачки. Антон Топилкин, раскрасневшийся, в косматой папахе, сдвинутой на макушку, в длинной кавалерийской шинели, размахивая руками, кричал своим зычным голосом: «Не остановятся, стреляйте! В коня! Без коня не уйти! И дороги им пересекайте! Дороги!» Этот крик Антона, как и гул толпы, не коснулся сознания Артема. Он был охвачен одним порывом — скорее, как можно скорее увидеть Маняшку, оказаться подле нее. Люди, завидев его, расступились, и на ослепительно сверкавшем от солнца снегу Артем увидел Маню. Она лежала на спине, откинув руку. Вязаный белый полушалок сполз с ее головы, и пряди черных волос спустились на полузакрытые глаза. Тяжело дыша, вытирая ладонью вспотевший лоб, Артем остановился, не доходя до нее нескольких шагов. Холодное спокойствие лица девушки было неживым, и Артем понял весь ужас происшедшего. «Кто ее? Кто?» — сказал он жестким голосом, обращенным ко всем стоявшим вокруг. Пошатываясь, он сделал еще три шага, опустился на колени и, низко склонив голову, словно окаменел в безмолвии. Бабы не вынесли этого. Всхлипывая и утирая слезы, они с трудом сдерживались, чтобы не заголосить. Артем ничего не замечал вокруг себя. Он пребывал в том глубоком, до обморочности, состоянии тяжелого бездумья, которое бывает у человека, сраженного внезапным горем. Даже голос Дуняшки, стоявшей рядом, он воспринимал как эхо, летящее из какой-то бесконечной дали. Всхлипывая, Дуняшка рассказывала: «Совсем еще темно на дворе было, когда постучали в окно. Я подошла к окну, никого не видно. Кричу: кого надо? Дубровину в штаб требуют. Я в горницу. Она уже услышала, встала, начала одеваться. Только выбежала на улицу, слышу — бах! Я кинулась к воротам. Маня лежит на земле, а перед ней на конях Демьян Штычков и сын соколиновского мельника Епифанов. Передай, — кричат, — почтение Артему Строгову и скажи, чтобы готовил себе веревку. Сюда пришел, да обратно не уйдет. И в проулок, как вихрь!» «Бандиты! Пусть они себе с белой шпаной закажут веревку!» — сверкая зеленоватыми глазами, с ярым возмущением крикнул Антон. Его слова точно пробудили Артема. Он встал, огляделся. Около него стояли отец, Дуняшка, Тимофей Залетный, Архип Хромков, начальник штаба. «Работают они чисто. Знают, стало быть, кто с толку их сбил», — пожевывая усы, как обычно медлительно, сказал Старостенко. Антон покосился на Архипа Хромкова, недовольно проговорил: «Разведка наша зевает. Сколько раз я Хромкову говорил, накрыть бандитов надо, где-нибудь тут поблизости прячутся». Архип поморщился, взглянул на Антона подичавшими глазами, полуобняв Артема, сказал: «Дорого мы, Артюша, с них за нее спросим». «Да, уж я приложу руку». «Приложу, дядя Архип», — сухо сказал Артем и, повернувшись к отцу, спросил: «Куда ее понесем?» Матвей очнулся от суровой задумчивости, переглянулся с Антоном. «В штаб понесем. Хоронить с почестями будем. Она у нас первой партизанкой была». Артем с помощью Архипа и Антона взял Маню на руки. Теперь, когда бездыханная и по-прежнему для него дорогая, она лежала на его руках, чувство безысходного горя, которое ничем невозможно было уменьшить, охватило Артема. В эту минуту он ощутил такое острое одиночество, такую тоску, будто на всей этой холодной, занесенной снегом земле он остался один-одинешенек. Артем нес ее легко, бережно, словно она была совсем невесомая. «Ну зачем все это случилось? Зачем?» — спрашивал он себя. Антон, Матвей, Тимофей Залетный, Архип Хромков, бородачи Бакулины шли позади него. Они хорошо, очень хорошо знали, как сурова и безжалостна жизнь, но сейчас они плакали, не стыдясь своих слез.